Здравствуйте! Добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Анастасия, и сегодня я буду сопровождать вас на этой медитации для оздоровления и омоложения всего тела. Сейчас мы начнем погружение в мир спокойствия, равновесия и здоровья. На фоне будет звучать матрица для омоложения и оздоровления всего тела, всех внутренних органов. Вы слышите ее прямо сейчас. Эту медитацию можно слушать в любое удобное для вас время. С утра, вечером или уже перед сном. Главное, чтобы вам было комфортно. А я постараюсь сделать эту практику для вас максимально приятной, расслабляющей и полезной. Направьте все ваше внимание на дыхание. Проследите за волнами дыхания, как они поднимают и опускают грудную клетку. Вдохните воздух полной грудью и выдохните с приятным облегчением. Вы можете чувствовать, как с каждым выдохом вы все больше и глубже погружаетесь в приятное состояние спокойствия и умиротворения. Сейчас не нужно никакой спешки. Здесь нет места волнением и тревогам. Есть только вы и этот момент. Все остальное не важно. Ваши мышцы могут расслабиться, не напрягаться. Расслаблены ваши брови. опущены, уголки рта. Плечи расслабляются, становятся тяжелыми, опускаются. Все ваше тело отдыхает. Каждая ваша клеточка испытывает расслабление. Ваш организм готов к восстановлению и обновлению. Вы все больше погружаетесь в себя, в свой внутренний мир. Вы чувствуете себя очень комфортно и безопасно. В этом месте и это время. Вы ощущаете покой и нарастающее приятное чувство теплоты в теле. Это нежное чувство теплоты умиротворяет вас. Тепло растекается по всему телу, обволакивая нежной, восстанавливающей пеленой каждый ваш орган. Заполняет все пространство внутри вас. Вы чувствуете невероятно приятное, убаюкивающее состояние спокойствия и безопасности. Вам может казаться, что вы засыпаете или уже спите. Может быть, это просто хороший, спокойный сон. Это не важно. Просто наслаждайтесь этим моментом равновесия и покоя. Внутри вас царит спокойствие и тишина. глубоко внутри себя. Здесь никто вас не потревожит. Здесь вы ощущаете себя лучше, счастливее и безопаснее. Этот волшебный момент спокойствия и единения с самим собой ни с чем не сравним. Это прекрасная связь тела со своим уютным внутренним миром. Миром, где нет прошлого и будущего. Где есть только этот прекрасный момент спокойствия и тишины. В этом моменте внутри себя вы можете увидеть лучшие моменты своей жизни, вашу молодость, влюбленность, ваше беззаботное детство. Представьте, что вы вновь стали тем самым жизнерадостным ребенком. Вы проживаете это особое, светлое время детства. Вы вновь можете открыто радоваться жизни и удивляться простым вещам. Вы смотрите на этот мир широко открытыми глазами. Вы чувствуете, что у вас скрыта большая сила, надежда. Необъяснимые и прекрасные желания жить, творить и созидать. Ваше сознание широко раскрыто этому миру. А этот мир раскрыт вам. Он помогает вам, направляет вас. И вы принимаете его чистую энергию. Она окружает вас. Она тянется к вам. вы чувствуете эту энергию. Раскрываетесь перед ней, как цветок раскрывает свои лепестки теплым утренним лучиком солнца. Эти теплые лучи энергии проходят сквозь вас, освещают вашу истинную, естественную красоту, скрытую в тени внешнего мира. Это сияние запускает процесс омоложения всех систем организма. У вас не осталось больше страха, не осталось сомнений. Все, что было до этого, уже не имеет никакого значения. Важен только этот момент божественного преображения, исцеления и омоложения. От этого вы чувствуете абсолютную свободу, легкость внутри себя. Ваши глаза светятся здоровьем и красотой. В них опять сверкает огонек радости жизни. В вашу жизнь возвращаются яркие краски, цвета. Вы можете видеть эти цвета, ощущать их, вдыхать их и чувствовать их. Ваш организм непрерывно восстанавливается, обновляется. Этот процесс будет продолжаться всегда. Энергия сопровождает вас. Вы можете воплотить все, что давно откладывали. Все, о чем мечтали. Ваше тело позволяет вам это сделать. Заботится о вас. Помогает. Оно с вами каждую минуту вашей жизни. Тело благодарит вас за вашу любовь, заботу и за этот прекрасный момент спокойствия.